Глава 22. Обойтись малой кровью. Сначала будет подготовка к обряду. Опять голодать? Уже не обязательно, усмехнулся Эйнар. Ты сможешь провести время наедине с собой, очиститься от дурных мыслей и помолиться всем святым. Мэл приготовит для тебя горячую ванну и поможет совершить процедуру омовения. Капеллан придет ближе к вечеру и даст свои ценные наставления. Пока звучит не страшно. Обещаю, что ничего страшного и не случится. А не страшного? Роксана. Знаю, знаю. Еще немного, и ты передумаешь про предложение и предпочтешь героически погибнуть в одиночку, спасая мир. Давай мы оба выдохнем и успокоимся. Я понимаю, что тебя сводила с ума Лора Лоуренс, разговор с Марком. Все это происходит быстро и немного безумно. Я не уйду с этой крыши, пока ты мне все не расскажешь. Хорошо. На настоящем обряде мы должны бы были еще смешать кровь во время церемонии, надрезав ладонь, и после разделить постель, подтверждая магическую связь наших душ. Разделить постель. Мы уже однажды разделили с Эйнаром постель. В моей магической лавке на втором этаже, когда нечаянно уснули рядом. От этого, правда, едва ли рождается особая связь. Но наш обряд не настоящий? Думаю, ты в силах создать две небольшие метки на наших запястьях. Тогда мы обойдемся малой кровью. Хм, не удержался он от легкого смешка. То есть ладони все-таки режем. Боюсь, изображать кровь будет слишком сложно. Ладно, хорошо. Обойдемся малой кровью. Демоны, подери, насколько двусмысленно это могло прозвучать. Но какая разница? Да, может, я бы и не отказалась разделить с Эйнаром постель, и в настоящем смысле. Но пока от одной такой мысли бросает то в жар, то в холодный пот. Он еще и страж тьмы с особенностями. И эти особенности явно недалеко ушли от темной части магии, с которыми он, как страж, обязан бороться. Если я хоть что-то в чем-то понимаю. Но едва ли хоть одна невеста света сможет справиться с таким. «В этот раз на нас ничего не рухнет», — усмехнулась я. «А то этот замок и так на последнем издыхании. Одно неудачное твое движение. Убежище имеет защиту от темных сил. Думаю, здесь ритуал удастся провести без приключений и опасностей. Да, будет очень мало людей. Но главное, что заключение брака подтвердит капеллан и остальные стражи. Хорошо, но пообещай мне кое-что. Если все это закончится так, что мы оба будем живы, заговор раскрыт и все спасены, то ты отыщешь со мной Эйду. Я должна. «Должна знать, что с ней на самом деле. Иначе это будет мучить меня до скончания веков». «Скорее всего, мы это узнаем». «Но если нет, то ты пойдешь со мной до конца, так?» «Угу». «Ладно, по рукам». Я протянула Эйнору свою ладонь, как порой делала в лавке, заключая сделки. Некоторых мужчин это шокировало, а некоторые охотно хватались за предложенную руку и с двусмысленной ухмылкой пожимали пальцы. Словно пытались показать, что они не только в делах хороши. «Ты просила к тебе не приближаться, а то это может плохо кончиться», — насмешливо улыбнулся Эйнар. «А ты говорил, что Эйда не в твоем вкусе». «Но я знаю, как сделать тебя тобой», — он кивнул в сторону моей груди. «Держите себя в руках, мессир». Эйнар посмотрел на меня долго и внимательно, и в глубине его глаз... Помимо сдержанного смеха, таился снова тот загадочный теплый огонь. Мне даже нравилось, как он щурился от лучей солнца, и по его коже разбегались крохотные морщинки. Ветер раздувал пряди волос стоящего непоколебимо стража тьмы. «Держу, держу! Давай лучше спустимся, пока ты окончательно не замерзла!» Я кивнула и зачем-то еще раз оглянулась на темнеющий в скалах провал, в котором таились железные врата. Внутри замка и правда уютнее и безопаснее, чем тут. Я сунула ладонь, которую хотела протянуть стражу под мышку, и уверенно пошла вперед. Но взволнованная разговором так ушла в свои чувства, что все же оступилась на одном из самых разрушенных камней и едва не разбила нос. Эйнар, шедший позади, успел ухватить меня за локоть и подтянуть к себе, прежде чем я грохнусь. А я инстинктивно обхватила его за пояс, чтобы удержаться. Пришлось неожиданно для себя убедиться, что мышцы его живота и на ощупь такие же крепкие, как на вид. Что ж такое? Выровнявшись, я снова отпрянула и тоже провела ладонями по лицу. «Спасибо. Похоже, мне правда надо прийти в себя. И от горячей ванны я сейчас точно не откажусь». «Не во всем так ужасно быть невестой стража тьмы», — хмыкнул Эйнар. «Имеешь право на любой каприз. Я прикажу Мэл принести все необходимое, а капеллана не беспокоит тебя до вечера». Мы спустились вниз, но в своих покоях я осталась одна совсем ненадолго. Не успела хоть немного прийти в себя, как постучалась Мэл. «Месси, разрешите? Я нашла кое-что интересное для вас, о чем вы спрашивали утром. Это записи капеллана, который жил во времена основателя Ордена Стражей, мессира Лоуренса Айка». Служанка и правда принесла кипу пыльных бумаг, скрепленных между собой. «О, оставьте, пожалуйста, я посмотрю». «Слышала, что завтра на рассвете уже проведут брачный обряд», — заговорщически посмотрела Мэл. «Так волнительно». «Ужасно волнительно», — согласилась я. «Кстати, можно что-нибудь поесть?» «Вы уже хотите есть? Только недавно волнение на меня плохо действует». «Как скажете, Месси, сейчас принесу». «И еще хотелось бы привести себя в порядок. Можно просто горячую воду? Много горячей воды. От пыли я ужасно чихаю». «Как прикажете, Месси. Вообще омовение совершается после заката и перед наступлением полуночи». «У нас тут все немного нарушает привычные традиции. Думаю, ничего страшного не случится, если я начну свои омовения чуть раньше». Мэл кивнула и исчезла, а я уселась возле стола, куда она положила бумаги, и принялась листать. Надо же! Не думала, что служанка и правда что-то обнаружит, и что ей при этом не помешает наша прекрасная Лора. В летописях оказалось что-то вроде личного дневника капеллана, где он описывал свои будни в этом еще не разрушенном замке. Тогда он еще принадлежал целиком Ордену Света, недавно возникшей организации, которая была создана, чтобы контролировать магию, в первую очередь темную, настоящее колдовство. В те времена уже обнаружили эту магическую аномалию вблизи города, что стало источником темных созданий. Люди, попавшие туда, исчезали или возвращались измененными навсегда. Вокруг множились смерти и несчастья, а кто-то и вовсе сходил с ума. Самые могущественные маги того времени, среди которых я прочла имя Лоуренса Айка, боролись с этой напастью. Однажды им удалось запечатать железные врата и остановить безумие. Мое чтение прервала Мэл, которая принесла горячий обед. «Везет кому-то», — подумала я с удовольствием, поглощая кусочки мяса в соусе и запивая теплым, чуть алкогольным грогом. От волнения им кусок в горло не лезет, а я, наоборот, ем как не в себя. Правда, при этом почти не поправляюсь. Наверное, в моем роду были ведьмы. Еще какие-то полвека назад меня могли счесть настоящей колдуньей. Слава богу, самые темные времена прошли, и теперь мало кого удивляет моя нетипичная внешность, сочетающая светлые волосы и темные глаза, и особенности телосложения. Наверное, это точно в папочку. Когда видела его в последний раз, то он был довольно высокий и поджарый, удивительно бодрый для своего возраста. А мама наверняка пленила его своими светлыми локонами и небесной голубизной глаз. «Нашли что-то интересное, Месси?» — спросила Мэл, руководя еще парой девушек, которые принесли два небольших чана с горячей водой. «Тут все так интересно! Одно дело слушать пересказ, а совсем другое — увидеть летописи самого... этого!» Я быстро поискала имя капеллана и назвала его, чтобы не вызвать в служанке очередной приступ подозрения. «Очень ярко все представляется. Хорошо, что самая тьма позади». «Да, Месси, благодаря вам, невестам света, мы можем быть спокойны за наше будущее. Кстати, именно в то время, что вы читаете, придумали основы этого величайшего брачного обряда». «Прямо величайшего», — улыбнулась я выбранному слову. С тех пор, как я рассталась со своим женихом, брачные игры мне не кажутся такими уж величайшими и невероятно привлекательными. Чарующие иллюзии из детских сказок давно ушли в прошлое. «Конечно, это особенно», — возразила Мэл, в очередной раз поправляя мою постель и взбивая одеяло и подушки. «Только подумайте, десяток стражей тьмы и их жены, сам капеллан, все смотрят на вас. И никакой другой магии не существует, кроме той, что объединяет ваши со стражем души навсегда. Лучших слов отговорить меня от этого брака и не придумаешь, проворчала я мысленно. Как это другой магии не существует? А что насчет иллюзии? Стоит надеяться, что это лишь пафосные слова одной, не в меру впечатлительной служанки. Объединяет души навсегда. Вот еще. Да, Эйнар мне нравится как мужчина. Сложно с этим спорить. Особенно, когда касается меня так. И когда смотрит. Но я не 16-летняя дурочка. Мне вообще-то уже 20. И за спиной не только неудавшийся брак, но и немалая доля разочарования в мужчинах вкупе с желанием сохранить свою свободу, а не связать себя с кем-то навсегда. «Звучит чудесно!» — фальшиво растянула я губы в улыбке. «И потом соединение крови и первый танец. Самые яркие моменты торжества». «Больше жду танца, чем крови», — призналась я. Вода уже наполнила большую бадью, и я без особых колебаний разделась и залезла в горячую щекочущую кожу воду. И даже без раздумий опустила голову под воду, желая, наконец, смыть пыль векового замка. Мэл принесла какие-то скляночки и принялась наливать их в воду. Комнату заполнили пряные ароматы с нотками цитруса и чего-то церковного. «Приятно». А служанка продолжала щебетать. «Конечно, ведь великий второй страж будет держать вас на руках все это время, чтобы пока вы без защиты, вас не утащили злые духи. Давно я не видела первого танца стражей». «Все это время?» «Да уж». Эйнар и без того любит подержать меня на руках. Не буду сомневаться в его силах, вот только... Куда бы деть дурацкое сердце? Ага, хорошо, что потом дарит свою защиту. А то всю жизнь носить на руках точно устанет. Вяло отшутилась я. Учитывая, что злых духов рядом немало. Конечно. Вообще в Ордене столько обрядов и традиций, что даже я порой начинаю путаться. Что и когда должно произойти? Еще этот храм и айгулы. Не мудрено, Месси. И это вы еще не упомянули про обряд великого преклонения. Очень красивый. Целый круг стражей и вы. Какого преклонения? Мэл скосила на меня подозрительный взгляд, и я решила не выдавать свое незнание и быстро закивала. А, вы про великое преклонение. Да, конечно. Да, отказ невесты от свободы и связь с душой стража на века. Это всегда очень трогательно. Я часто не могу сдержать слез. Отказ от свободы и связь навсегда? Кажется, Эйнару придется ответить мне еще на пару наводящих вопросов. Какого демона, страж? О таком мне стоило знать заранее. Вот как? Процедила я сквозь зубы, терпеливо пережидая, пока Мэл нанесет на волосы какую-то пахучую смесь. Не переживайте, Месси, все пройдет прекрасно. Не зря ведь Эйнар выбрал именно вас. Из всех других невест света. Ой, как не зря. Какая еще ненормальная согласится на все эти испытания и лишения, лишь бы страж был рядом. Даже Эйда поняла, что пахнет жареным, и сбежала, пока была возможность. И меня подставила. Вот же коза. Сказала бы прямее и вслух, но в присутствии Мэл стоило сохранять хотя бы подобие приличий, которыми должна обладать настоящая невеста света. «Я оставлю вас ненадолго в тишине, Месси. Смесь впитается в волосы и сделает их мягче и послушней». «Мягче и послушней? Да она издевается. Мне все равно, ведь волосы не настоящие. А вот мой гнев, закипающий в груди, самый всамделишный». Служанка ушла, а я осталась одна в горячей воде с намасленными волосами. Если Мэл хотела меня вдохновить на обряд, то у нее вышло ровно наоборот. Не выдержав, я вылезла из ванны, обернулась в теплый халат и бесцеремонно схватила старые летописи. Что еще придумала для невест света эта затейница Лора? О чем мне стоило бы знать до того, как я подпишу себе этот приговор кровью?